Александр Павлович. Неправда. Для вас тактика важнее стратегии. Вся ваша политика — сплошные тактические изломы. Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции, — выкрикнул Клавдиев неожиданно. Он берег эту фразу. «Интеллигент — не графский титул, доставшийся от предков», — сказал Петр, сохраняя самообладание. «Российский интеллигент — это еще и сельский лекарь, и учитель. У них не меньшее право говорить от имени интеллигенции. Они добыли его холодом и голодом, Петр Павлович. Вы меня боитесь, а их нет, поэтому хотите отобрать у меня это право», — выговорил Клавдиев и отступил к окну. Петр обернулся. Столетов сжег его из темноты красными углями. Таких глаз Белодед не видел у Столетова. «До 14 июля осталась целая неделя, Петр Дорофеевич!» Красные угли вздрогнули. «У каждой революции есть свое 14 июля!» Петр вновь очутился на улице. Старик ждал его. Они свернули на Пречистенский бульвар, зашагали в гору. Белодед продолжал спорить. Философия Клавдиева — сомнение. Все подвергать сомнению, все прощупывать нервными пальцами скепсиса. Только то правительство прочно, которое не боится своей интеллигенции. У него это почти кредо. Вы меня боитесь, а их нет, потому что хотите отобрать у меня это право. В Столетове Клавдиев нашел единомышленника. Или Столетов пошел еще дальше. У каждой революции есть свое 14 июля. Московский июль — нелегкий перевал. Кто-то одолеет этот перевал, а кто-то повернет обратно. Нет, не только для Клавдиева и Столетова, для Киры тоже. Перевал. Вечером Петр вышел из наркомата. В городе было мало огней, и глыба Большого театра казалась необычно темной. Петр свернул направо и зашагал по неглинному проезду. Навстречу Белодеду прерывистой неровной цепью шли арестованные. Картина 18-го года. Время от времени они входили в поле уличного фонаря, и Петр видел нечесанную бороду, седую голову, по-мальчишески наголо остриженную, посеребренные виски. Шли конвойные, много конвойных, едва ли не столько же, сколько конвоируемых. Что-то защемило, застучало в сердце. «Может, ты в акулы здесь?» Петр пробился к кромке тротуара, сошел на булыжник. Сейчас арестованные шли почти рядом. Между ними и Петром кожаная куртка или шинель конвойного. Все пожилые, спины колесом, да неподвижные руки. Вакула. Где-то здесь вакула. Все забылось вот здесь, у этой роковой меты. Остались лишь страх за брата, да жалость к нему, которых никогда прежде не было. Вакула. Петр подобрался ближе к фонарю. Еще седая голова и еще борода. Мать родная, так это же Роман Соловьев. Упер глаза в Петра, медленно отвел. Только из ладони выпала на булыжник недокуренная папироса. Конвой прошел, но Петр не сдвинулся с места. В нескольких шагах дымился окурок, выпавший из руки Романа. В полдень следующего дня, когда Петр явился в наркоминдел, позвонила Кира. «Ты жив?» «Нет, скажи, жив?» «А я примчалась сюда еще утром. Я здесь, рядом с тобой, на площади». Петр сбежал вниз. Действительно, у фонтана посреди площади он увидел Киру. «А я уж чего только не передумала», — призналась она. Он протянул руку, коснулся ее плеча. Потом охватил ее шею легкой ладонью и приник к виску. Не устоял и тронул щеку.